Вот и пришла пора Валисе Икс накинуть мантию кулинарной власти на свои изящные плечи. Профиль она напоминала величественно неприступное носовое украшение корабля. «Пожалуй, нас слишком много. Будьте любезны, вернитесь все в дом, я поговорю с ним одна. Если, конечно...» — она протянула Бену слабую руку. «Если вы не согласитесь остаться, мистер Хаскил». «Само собой, я готова была пожертвовать своими интересами ради общественного блага». Представитель власти выпрыгнул на берег. Дерзость Бена изумила меня, даже с учетом того, что он промерз до костей. «Мисс Икс, возможно, от Пипса вам будет больше проку. Он ведь хорошо знает эту лодку, точнее, знал. А мне надо проводить жену в дом». Он изобразил улыбку, призванную очаровать. «Мы не хотим, чтобы малыш подхватил насморк». «Вам решать, мистер Хаскил!» Пелена дождя скрыла от нас прекрасное лицо Валисии. Пип с неверной походкой приковылял к Бену. «Математики-то я не шибко силен, но думаю только, что вы потеряли очков 10, сэр Галахад!» И, закашившись от смеха, старик двинулся вместе с мисс Икс к полицейскому. Хоффманы, мисс Затсон и Джеффрис поспешили в дом, напоминая раздуваемое ветром бельишко на веревке. Бен хотел было последовать их примеру, но я помешала. «Элли, ты куда?» «Я загляну в ангар». «Зачем?» «Я все еще надеюсь на чудо. Вот зачем?» Я затеребила дверную щеколду. «Принимая во внимание причины, по которым Мэри решила воспользоваться лодкой, думаешь, она очень торопилась?» «Вряд ли. Что, если она вернулась сюда за жидкостью от клопов или своей любимой кофтой и потеряла сознание, когда произошел взрыв?» «Родная!» Бен пропихнул меня в узкое пространство ангара, где громоздились грибные шлюпки, каноэ, рыболовные снасти, полки с краской, но, увы, Мэри не было. Я обессиленно опустилась на садовую скамейку, почувствовала, как она качнулась и вцепилась руками в фальшивый мрамор. «Вот вам и все надежды!» Бен нежно коснулся моего лица. «Элли, она ведь не страдала!» «Да откуда тебе знать?» — вспылила я. «Ты когда-нибудь подрывался?» «Ох, извини! Но она столько намучилась за свою жизнь, бедная Мэри!» «Никак не могу поверить!» Бен зерошил волосы, во все стороны полетели брызги, что женщина способна убить свое родное дитя. Я встала. «Значит, ты полагаешь, что ты Ола Фейт?» Я не в силах была повторить столь ужасные слова. «Дорогая, что же еще? Даже Пипс и Джеффрис, которые прожили с ней много лет, так считаю». «А эти-то?» Скрутив волосы в жгут, я выжила их на манер полотенца. «Да, они с радостью уложили бы Мэри на 6 футов под землю, чтобы начать копить свои пенсии, прислуживая Теоле». Размеренный кап-кап по моей ноге казалось громче, чем ливень за стеной. «Даже полагаясь на пикник, Теола все равно рисковала порешить кого-нибудь придачу к Мэри. И потом, разве она такой уж специалист по бомбам? Не хотелось бы выглядеть женоненавистницей, милой, но нам, женщинам, обычно лучше всего удаются случайные взрывы, например, стиральных машин или миксеров». Бен сделал шаг к двери и обратно. «Солнышко, возможно, она прочитала какой-нибудь самоучитель? Или же припомнила, как это делалось в печальном доме?» Я будто воочию видала лежащего на подоконнике Пивса, услышала его рассказ о финальной сцене картины. Но он не сказал мне, выжила ли героиня Теолы. Ну и когда же она установила взрывчатку? Прикатила на своей моторке, пока Пипс и Джеффрис накрывали стол для пикника? Почему я наскакиваю на Бена? Мы же говорим о мамочке-монстре, а не о летающей монахине. Элли, из тебя никогда не выйдет убийцы. Выдержки не хватит. Кто знает, возможно, Теола провернула все прошлой ночью или же наведалась сюда сегодня. Эта женщина-актриса и обладает незаурядным талантом перевоплощения. Если кто-то потом заявит, что видел бродягу, залезающего в моторку, Теоле это будет только на руку. Я едва не уселась обратно на эту фальшивую садовую скамейку, но решила, что мне пригодится вся высота моего роста. Почему я чувствую себя обязанной защищать Теолу? Неужели у меня настолько ограниченный кругозор, что я считаю неприличным подозревать человека в убийстве после того, как проведешь с ним вечер? Бен, ну почему она выбрала именно это место для своего злодеяния? Ведь здесь она на виду как нигде. Теола Фейт выросла в грязном ручье. Значит, рассчитывает на лояльность и снисхождение земляков. Возможно, согласилась я, но, честно говоря, ни в одной из витрин мне не попадалась мамочка монстра, а шериф сказал, что эту книгу запрещено продавать в передвижном киоске. Может быть, тут что-то иное? Бен ходил кругами, которые становились все теснее, и я уже испугалась, что он вот столкнется с самим собой. Если верить Теоле, она является собой классический пример провинциальной девушки, которая добилась большого успеха, а на бывших земляков смотрит теперь как не на неотесанную деревенщину. Ведь они едят турнепс ножами, убеждены, что Шатобриан – это замок во Франции, и считают с помощью пальцев на руках и ногах. А здешние полицейские, по ее мнению, даже не вспомнят, что арестованному следует первым делом зачитать его права. Я не ответила. Вспомнилось, как Теола Фейт, перед тем, как мы ушли из везунчика, назвала шерифа Догерти старым дураком. А еще я вспомнила, как подумала в тот момент, что толстяк-шериф, возможно, не совсем ровно к ней дышит. Но что при данных обстоятельствах начхать не получится. «Будь здорова», — сказал Бен. «Что?» Я заморгала. Любимый нежным мне улыбнулся. «Видишь, каким истинным американцем я становлюсь. Здесь люди говорят, будь здоров, если кто-нибудь чихает». «Ну и? Ну и ты же чихнула?» «Да я не чихала. Я просто подумала это слово». «Но ведь кто-то же чихнул?» – резонно заметил Бен. «И это был не я. А мы уже выяснили, что больше здесь никого нет». «Отлично», – фыркнула я. «Мало того, что наш ребенок родится у родителей, замешанных в деле об убийстве, у меня, значит, еще и крыша едет». Бен привлек меня к себе. «Если бы ты меня понимал», — вздохнула я. «Я понимаю, Элли». Он поцеловал меня в щеку. «Гибель Мэри сама по себе трагедия, но тот факт, что эту несчастную девушку убила ее собственная мать, просто невыносим». Лицо его раскраснелось, отчего глаза стали еще изумруднее. Они притягивали меня сильнее, чем его руки, словно заключая нас в волшебный круг. Что бы ни случилось со всем остальным миром, мы в безопасности. «Интересно, я слабоумная или просто секс-маньячка?» — подумалось мне, ибо я вдруг осознала, что мечтаю лишь об одном — вернуться в Мэдден-Холл, в нашу спаленку с серебристым люрексом. Тетушка Астрид полагает, что занятие любовью – незаменимое средство для размножения и профилактики пневмонии. Подумай, любимая, если действительно произошло убийство, и Теола ни при чем, на ум приходят ужасные вещи. И он был прав. Засучивая рукава, я ненароком саданула локоть. Черт побери! Настроение было испорчено. Предостережение, начертанное в ванной – пропавшие ножи, а они-то как вписываются в общую картину? Если вообще вписываются? И вовсе не шутки ради был воткнут нож в кота мертвеца, точнее, в его портрет. Пора вернуться в реальный мир. Под дождем мы с Беном побрели вверх по каменистому склону, и когда подходили к крыльцу, меня вдруг посетило странное ощущение, неотвязное, как прилипшая к телу мокрая одежда. Что-то изменилось в лодочном ангаре, что-то было не так, чего-то там не хватало.